«Давай, ползи в душ», — скомандовал я, — «потом выпей крепкого кофе. Вызови эту свою адвоката и скинь мне адрес. Подъеду, как только смогу. Шампанское не забудь», — напомнил Баритинский. Через минуту пришло сообщение от Баритинского. В нем был адрес и приписка. «Жди машину. Кира будет. Прихвати медведя. Шампанское. Вот неугомонный. И этого раздолбая я собираюсь привлечь к серьезному делу. А почему бы и нет?» Я весело улыбнулся. Мой взгляд упал на монету, так и лежавшую на столе. Первый, сделанный мной артефакт. Я не удержался и снова посмотрел на монету особым магическим взглядом, как называл это мастер Лука. Монета окуталась мягким зеленоватым сиянием, ее наполняла магия. Ну, отлично же получилось. Я моргнул, и сияние исчезло. Заберу-ка я ее на память. Говорят, это хорошая примета. А Вознесенскому наделаю еще эфирных накопителей. Я решительно сунул монету в карман и нажал кнопку звонка. Старый артефактор просил не оставлять лабораторию незапертой. Прохор явился через минуту, как будто ждал моего звонка. Окинул лабораторию бдительным взглядом, деловито выпроводил меня за дверь и дважды повернул ключ в замке. Вот так-то, порядок должен быть. Во дворе ко мне подбежал Потап. Медвежонок встал на задние лапы, а передние положил мне на грудь, жарко дыша в лицо. Я потрепал его за ухом. «Никита», — позвал меня умник. Потап соскучился, хочет гулять. «Сейчас поедем», — улыбнулся я. «Проныра, посмотришь за домом?» «Конечно», — согласился маленький демон. «Ваон-то ворона тебе подходит?» На высокой березе, которая росла возле пруда, сидела большая серая ворона. Она крутила головой, осматривая окрестности, и время от времени недовольно каркала. «Прирожденный сторож, конечно, Никита», — обрадовался маленький демон. «Я люблю летать, ты же знаешь». «Тогда вперед!» Щелчком пальцев я воплотил проныру в ворону. «Опять на гулянку собрался?» — неодобрительно спросил Прохор. За его недовольством я уловил искреннюю тревогу за старого графа. Прохор беспокоился, что в мое отсутствие особняк останется без охраны. «Не переживай», — улыбнулся я Прохору. «Проныра будет вас охранять. Что еще за проныра?» Подозрительно нахмурился Прохор. «Имечко воровское какое-то. Я его с таким именем из ограду не пущу. Ну, и дружки у тебя. Проныра, иди сюда», — улыбнулся я, подставляя руку. Ворона слетела с дерева и уселась мне на локоть, глядя на Прохора умным желтым глазом. «Здорово». Потом приосанилась и выдала: «Держи окно открытым». «Чего?» — от неожиданности оторопел Прохор. «Оставь открытое окно на втором этаже», — объяснил я. «Если проныра заметит что-нибудь подозрительное, он тебе сообщит». «Проныра, давай в дозор». Я подбросил тяжелую птицу в воздух. Проныра взмахнул крыльями и величественно облетел вдоль ограды сада. Потом снова уселся на березу, тонкая ветка закачалась под его тяжестью. «Поредок», — долетел с ветром звонкий птичий крик. «Вот видишь», — улыбнулся я Прохору. Слуга удивленно покачал головой. «Чистый цирк, магия», — улыбнулся я, и заметил в окне второго этажа лицо графа Вознесенского. «Идем собираться, Потал», — подмигнул я медвежонку. «Вымой лапы, мы едем в гости к князю». Лимузин, который прислал за мной Гриша, оказался ничуть не хуже, чем у графа Орлова. Широкий, длинный как линейный корабль, с наглухо затонированными стеклами, чтобы зеваки не подсматривали, кто там едет. Широкие колеса автомобиля высокомерно попирали асфальт тихой безлюдной улочки. На капоте сверкала серебряная статуэтка, изображавшая стоящего на дыбах медведя, символ рода Баритинских. На таких автомобилях принято подкатывать к парадным воротам императорского дворца, не меньше. «Видишь, Потап», — усмехнулся я, — «можно сказать, вы с Гришей родственники, братья по духу. Поедешь как император». Потап довольно заворчал. Молчаливый шофер в белых перчатках открыл перед нами заднюю дверь. Потап резво запрыгнул в машину и завозился, обнюхивая и осматриваясь. Хрясь! Медвежий коготь распорол тонкую кожу, которая обтягивала сиденье. Медвежонок сконфуженно посмотрел на меня и виновато закрыл морду лапами. «Ничего», — хмыкнул я, — «сочтемся с Гришей». Шофер и глазом не моргнул, хотя в душе наверняка проклинал и Баритинского, и меня, и медведя. Машина мягко тронулась. Я откинулся в кресле, наслаждаясь прохладой и проплывавшими за окном видами столицы. Баритинский занимал верхний этаж роскошного дома на набережной Екатерининского канала. Бесшумный лифт вознес нас с Потапом наверх, а молчаливый слуга принял у шофера приятно позвякивающую коробку с шампанским и с удивлением покосился на медвежонка. «Прошу за мной, ваша милость». Я вошел в огромный холл и удивленно принюхался. Откуда-то явно тянуло запахами костра и жареного мяса. «Потап, похоже, нас собрались угощать шашлыком». Медвежонок одобрительно зарычал. «Его сиятельство на террасе», — сообщил слуга и показал рукой в ту сторону, откуда тянуло дымом и слышались веселые голоса. «Идем, Потап». Терраса оказалась размером с мой флигель. На ней стояли удобные кресла, плетеные из ротанги, такой же стол. В дальнем углу дымил мангал, чутье меня не обмануло. С террасы открывался потрясающий вид на город и разноцветные купола Спаса на Крови. Баритинский полулежал в кресле с бокалом шампанского в руке. Увидев нас с Потапом, он взмахнул бокалом. «Никита, знакомься, это Кира». Он кивком он показал мне настроенную блондинку в светло-сером брючном костюме, которая стояла у края террасы. Блондинка встретила нас с Потапом удивленной улыбкой. Видно, не поверила, что я и в самом деле приеду с медведем. «Кира, это Никита, знаменитый ликтор, охотник на демонов и медведей. Не обманывайся его бравым видом, ему уже 100 лет, 130, поправил я. «Очень приятно», — сказала Кира и слегка наклонила красивую голову. Голос у нее был мягкий и чуть мурлыкающий, как у довольной кошки. «Выпьем», — провозгласил Баритинский. Не вставая с кресла, он дотянулся до бутылки шампанского. Пробка с громким хлопком выстрелила в небо и унеслась по дуге в сторону канала. «Давайте бокалы». «Темников и в самом деле подписал отказ от претензий?» — спросил я Киру, когда мы выпили за знакомство и перешли на «ты». «Да», — улыбнулась девушка. «Не скрою, я была удивлена, но Григорий сказал мне, что ты купил пароход, и это решило дело». «Купил, но не совсем», — хмыкнул я. «В том-то и проблема. Расскажи», — с легкой улыбкой предложила Кира. Я вопросительно посмотрел на Гришу. «Рассказывай, Никита», — кивнул он. «Если есть решение, Кира его найдет». Я коротко рассказал о своем визите в Министерство родовых и династических дел. «Встреча с Темниковым назначена на завтрашнее утро», — уточнила Кира. «Да», — кивнул я, — «и я не хочу ее переносить». «Тогда есть только один выход. Бумаги подпишет твое доверенное лицо. Вот это мне и нужно от Гриши». Я покосился на Баритинского. Будущее доверенное лицо как раз задрало ноги в мягких домашних шлепанцах на низкую балюстраду и опасно раскачивалось в кресле, попивая шампанское. В другом кресле устроился Потап, держа в лапах шампур с сочным мясом. Более довольного медведя я в жизни не видел. Время от времени Баритинский протягивал руку и стаскивал с медвежьего шампура кусок мяса. Потап рычал, но не огрызался. «Похоже, эти двое нашли друг друга». «Гриша», — сдерживая смех, — сказала Кира, — «завтра в 9 нас ждут в банке. В 8:30 я за тобой заеду». «Слушаюсь», — отрапортовал Баритинский и попытался щелкнуть каблуками шлепанцев, но опрокинулся вместе с креслом, разбрызгивая остатки шампанского. «Как тебя угораздило связаться с этим охламоном?» — с улыбкой спросил я Киру, наблюдая, как Гриша пытается подняться. «Он сказал, что ты знаменитый адвокат и сама выбираешь себе клиентов, а тебя...» — в ответ улыбнулась девушка. «Я не стал убивать его на дуэли», — хмыкнул я. «Теперь вот думаю, может, и зря. Княгиня Анна, бабушка Григория, оплатила мне учебу в институте», — сказала Кира. «Я многим обязана семье Баритинских». «Вот как?» — удивился я. «Да, причудливо переплетаются человеческие судьбы. Гриша сказал мне, что ты знал княгиню Анну еще маленькой девочкой». «Я видел ее только один раз», — улыбнулся я, — «когда убивал Гришиного прадеда». «Как причудливо переплетаются судьбы», — задумчиво сказала Кира. Я удивленно посмотрел на нее. Девушка повторила слова, которые только что прозвучали в моей голове. «Дар менталиста, она способна читать мысли». Я проверил ее магический фон и удивился еще больше. Кира не была одаренной. «Как ты собираешься восстанавливать права на поместье и титул?» — спросила Кира. Я пожал плечами. «Думаю обратиться напрямую к императору. Другого выхода нет». «Это не так-то просто», — нахмурилась девушка. «Тем более, с таким врагом, как Голицын. Он ведь теперь тебе враг, ты это понимаешь? Это его проблемы», — улыбнулся я. «А ты можешь что-то предложить?» Кира была очень умна, я сразу это заметил. И ее биография говорила сама за себя. Неодаренная, которая чего-то добилась в мире магии, должна обладать блестящими способностями и упорным характером. Если она сможет дать дельный совет, я к нему прислушаюсь. «К сожалению, никакого выхода я не вижу», — сказала девушка. «Вот если бы ты мог участвовать в императорском турнире, но в списке участников тебе не попасть». «А что за турнир?» — нахмурился я. «Состязание лучших молодых магов империи», — с улыбкой сказала девушка. «Неужели не слышал, если все, что о тебе говорят, правда, ты мог бы его выиграть?» «Победителя турнира награждает лично император. Когда начинается турнир?» — быстро спросил я. «Через 3 дня, но списки участников уже утверждены». «Спасибо, Кира», — улыбнулся я. «Это отличная идея. Мы с Кирой болтали до позднего вечера. Гриша Баритинский давно уснул в кресле. У него на коленях, свернувшись клубком, посапывал объевшийся мясом медведь. Когда на город опустились синие сумерки, Кира с сожалением покачала головой. «Мне пора, Никита. Нужно подготовиться к завтрашней сделке. С тобой очень интересно». «С тобой тоже», — улыбнулся я. Проводив девушку взглядом, я налил себе еще шампанского, облокотился на балюстраду и задумался, глядя на проплывающие по каналу катера. «Императорский магический турнир. Как бы мне на него попасть?» Интерлюдия. Граф Орлов. На первом этаже своего особняка на набережной Фонтанки граф Орлов распорядился устроить бассейн, и перед сном всегда проплывал пару километров, чтобы лучше спалось. Оттолкнувшись от стенки, граф красиво нырнул и поплыл под водой к противоположному краю бассейна. Перед глазами близко-близко уходило назад дно чаши, отделанное тонкими плитами из полупрозрачного кварца. А когда граф вынырнул, то чуть не уткнулся носом в ботинки своего начальника тайной службы. «Какого черта ты здесь делаешь, Арнольд?» — раздраженно спросил граф. «Ваше сиятельство, срочные новости. Что еще случилось?» Волков поселился в особняке старого графа Вознесенского. «Что?» — Орлову показалось, что он наслышался. «Наверное, вода попала в уши, когда нырнул». Граф даже потряс головой. «Повтори». Волков поселился у Вознесенского. «Ты?» — зашипел граф. «Ты? Почему ты мне сразу не доложил, что они знакомы?» «Ваше сиятельство, это случайность», — повысил голос Арнольд. Старый слуга Вознесенского был на пристани, когда причалил пароход. Вознесенский сдает флигель, у графа совсем плохо с деньгами, а Волков увидел объявление и снял флигель. «Это просто случайность, дурак», — бешено выкрикнул Орлов. «Не бывает таких случайностей, не бывает. Немедленно оставить Воскресенского в покое, близко к нему не подходить, и своему темному артефактору это передай. Если вы завалите мне подготовку к турниру, вам не жить, обоим». «Ты меня понял, Арнольд?» «Понял, ваше сиятельство, дай руку». Ухватив Арнольда за протянутую руку, граф сильно дернул его на себя. Не ожидавший этого начальник тайной службы тяжело рухнул в воду. Орлов схватил его за шею и прижал ко дну, навалившись сверху и с наслаждением глядя в выпученные глаза Арнольда. «Еще одна промашка, Арнольд», — шипел он. «Еще одна только промашка с твоей стороны». Арнольд, беспорядочно суча ногами, пускал пузыри. Глава 8. «Нет, Потап, сегодня ты останешься дома». Медвежонок скорчил обиженную гримасу, но я был непреклонен. «Поверь, в банке тебе не понравится. Там работают скучные люди, они любят цифры и активы, а не медведей. Кроме того, кто-то должен охранять особняк». Я недоуменно покачал головой и расхохотался. «Каких демонов я сюсюкаю с Потапом, как с маленьким ребенком? Вообще-то, в медвежьей шкуре воплощен демон-менталист, который понимает меня без слов. Умник, завязывай. Медведь останется, а ты пойдешь со мной. Ты мне нужен». Потап попробовал еще раз. Ткнулся головой в мои колени и умильно посмотрел на меня снизу вверх. Я щелкнул медвежонка по носу. «Хватит», я сказал. «Но прием интересный, с теми, кто тебя не знает, может и сработать. Я еще и ментальное воздействие использовал», — похвастался умник. И тут же грустно вздохнул. «И все равно не получилось. Теперь ты должен мне желание», — довольно прорычал циклоп. «Я тебе говорил, что твои штучки на Ника не действуют. Эти демоны еще и поспорили, что сумеют уговорить меня взять медведя в банк. Совсем распоясались. Ты давно не тренировался, Ник», — объяснил циклоп. «А тебе нужно держать себя в форме». «Ты прав», — согласился я. «Но чует мое сердце, что это затишье ненадолго». «Ник, а можно я останусь с Потапом?» — спросил рогатый демон огня. «Пригляжу за ним, научу его огненной магии». «Давай», — разрешил я. «Только ничего тут не спалите». Я щелкнул пальцами и воплотил циклопа в медвежонка. Потап удивленно затряс головой. Потом поднялся на дыбы и грозно зарычал. В его лапах появился огненный шар. «Внушает», — кивнул я. «Вот так и отпугивайте всех, кто вздумает пролезть в дом. А я поехал покупать нам пароход». Без 10 минут 9 мы встретились возле стеклянных дверей банка. Кира держала в руках черную кожаную папку с документами и выглядела строго и уверенно. Гриша Баритинский снова страдал похмельем. Глаза у него были красными, но мокрые волосы причесаны, и костюм соответствовал. Увидев меня, Баритинский жалобно спросил: «Никита, что мы тут делаем?» Кира мне ничего не объяснила. Разбудила меня, засунула под холодный душ и притащила сюда. Я показал девушке большой палец. Она невозмутимо кивнула. «Ну, да. Вчера его сиятельство так быстро изволил нализаться, что я не успел посвятить его в детали нашего плана. Все подробности мы обсуждали с Кирой, а Баритинский в это время накачивался шампанским и воровал мясо у медведя. «Покупаем пароход», — объяснил я Баритинскому. «Правда?» — оживился Гриша. «Еще один?» «Нет, все тот же». «Неважно», — отмахнулся его сиятельство. «Пароход надо обмыть». Он закрутил головой. «Видно, искал ближайшие кафе. Идем». Я вежливо подтолкнул Баритинского в спину. «Иначе Орлов примет нас за швейцаров и даст на чай». Вежливый клерк проводил нас в прохладную комнату для переговоров. Баритинский, облегченно вздохнув, шлепнулся в мягкое кресло и вытянул длинные ноги. «Принесите кофе, покрепче», — сказал я клерку, «и воды со льдом и лимоном для князя». «Слушаюсь, ваша милость». Через минуту перед Баритинским появился высокий стакан, в котором поблескивали кубики льда. Баритинский жадно схватил его обеими руками и осушил одним глотком. «Уф, Никита, ты настоящий друг. Принесите еще воды», — кивнул я клерку. Сделал глоток кофе и прислонился к стене, ожидая графа. Граф Орлов появился ровно в 9 часов. Он вошел в комнату, сопровождаемый почтительным поклоном клерка. Видно, графа в банке хорошо знали. Я с любопытством посмотрел на Орлова. Все-таки мы увиделись впервые. Крепкий, еще не старый мужчина. В коротко подстриженных волосах блестит седина. Плечи широкие и фигура поджарая. Видно, что граф держит себя в форме. Взгляд строгий, густые брови чуть сдвинуты. Между ними залегла глубокая вертикальная морщина. За графом семенил полный коротышка. Серый деловой костюм на нем топорщился, на круглом лице застыло выражение вечной озабоченности. Правой рукой коротышка прижимал к себе портфель из коричневой кожи. Видно, это и был банкир Темников, отец Лизы и владелец пароходной компании. А третий, какая неожиданность, вошла Наталья Николаевна, племянница графа Орлова. Темно-красный брючный костюм сидел на ней идеально. Наталья Николаевна сразу же недовольно уставилась на Киру. Кира сделал вид, что ничего не заметила. Взгляд Орлова скользнул по Кире, чуть задержался на Баритинском и остановился на мне. Граф смотрел без вызова, холодно, оценивающе и серьезно. «Наверное, так смотрит анаконда на крокодила», размышляя, сможет ли его проглотить, или лучше не связываться. Я ответил Орлову легкой улыбкой. «Доброе утро, господа», кивнул граф. «Никита Васильевич, рад познакомиться». «Взаимно». Орлов легко опустился в кресло. «Давайте приступим к делу», без вызова сказал он. «У меня мало времени». «Умница, граф». Он не стал превращать нашу встречу в состязание характеров, не пытался показать, кто здесь главный. В общем, не занимался всей этой мальчишеской ерундой. Умный противник и очень опасный. А еще я почувствовал, что граф далеко не сдался. Первая стычка осталась за мной, но Орлов просто отступил. Ничего еще не закончилось. Темников засуетился, отодвигая кресло для Натальи Николаевны. Я сел напротив графа. Он смотрел прямо на меня, и складывалось ощущение, что все остальные вокруг – просто статисты. «Умник, просканируй его», – сказал я демону-менталисту. «Только аккуратно». Кира и Темников принялись вполголоса обсуждать детали сделки. Я сделал глоток кофе, продолжая молча смотреть на графа. «Надолго вы приехали в столицу?» – без улыбки спросил Орлов. «Нет», – улыбнулся я, – «только для того, чтобы уладить свои дела». Я подчеркнул слово «свои». Граф еле заметно кивнул, принимая мой ответ. «Слышал, что вы остановились в особняке графа Вознесенского?» «Да, мы с графом хорошие друзья. Я знал его деда, а еще был знаком с бабушкой князя Баритинского». И снова Орлов кивнул, принимая мои слова к сведению. «Никита, он очень сильно встревожен», сообщил мне умник, «но его мысли я прочитать не могу». Я усмехнулся. «Если Орлов пытался заказать у Вознесенского темный артефакт, а потом подбросил магических змей, ему есть о чем тревожиться». Сама сделка прошла, на удивление, буднично. Услышав, что пароход будет оформлен на имя Баритинского, Граф и бровью не повел. Движением ладони остановил возражение Темникова. Взял из рук банкира портфель и через стол передал его мне. «Это деньги, которые вам причитаются, Никита Васильевич», — сухо сказал он. «Извольте проверить. Благодарю вас за спасение моей племянницы и поимку бандитов. На здоровье», — кивнул я. Открыл портфель и мельком заглянул в него. Там лежали толстые пачки купюр. «Я решил, что наличные будут удобнее для наших расчетов», — объяснил Орлов. «Я передал портфель Баритинскому. Затем мы пригласили банковского служащего, и в его присутствии Баритинский передал портфель обратно Темникову. Круговорот денег в природе. Гриша и Темников подписали купчую, и сделка была завершена. «Благодарю вас, господа», — сказал граф, поднимаясь из-за стола. «Князь, поздравляю с отличной покупкой. Жаль, что вы не захватили с собой Арнольда», — улыбнулся я. «У меня есть к нему пара вопросов. С ним все в порядке?» «Немного приболел», — ответил граф. «Простудился во время купания. Надеюсь, ничего серьезного», — посочувствовал я. «Я бы хотел навестить его, как только выберу время. Передайте ему, чтобы выздоравливал». «Непременно», — кивнул Орлов. «Не стоит беспокоиться, Никита Васильевич, за моим помощником хорошо ухаживают. К тому же, у него разболелось горло, и ему трудно говорить. Пожалейте больного. Всего хорошего, господа». И граф вышел из комнаты для переговоров. Темников семенил за ним. Наталья Николаевна задержалась на секунду, как будто хотела что-то сказать, но бросила быстрый взгляд на Киру, коротко кивнула мне и вышла вслед за графом. «И что это было?» – изумленно спросил Гриша Баритинский. «Обнюхивание», – с улыбкой ответил я. «У меня мурашки по спине до сих пор бегают», – признался князь. «Этот Орлов похож на акулу». «Он и есть акула», – серьезно сказала Кира. «И точит на тебя зубы, Никита». Я в очередной раз удивился, как девушка без магического дара точно уловила все, что происходило между мной и графом. «Точит», — весело согласился я, — «на свою беду, мне надо выпить», — решительно сказал Баритинский. «Нам всем надо выпить. Куда поедем? Ко мне, или сразу в Петрополис?» «Гриша», — укоризненно сказала Кира, качая головой. «Давай вечером, князь», — поморщился я, — «или завтра. Сегодня хочу съездить на верфь, посмотрю, как идет ремонт парохода. Я поеду с тобой», — закивал Баритинский, — «а потом, ко мне. Покупку парохода просто необходимо отметить». Я покачал головой. Даже несмотря на ясный намек, который я сделал графу Орлову, мне не хотелось надолго оставлять особняк Воскресенского без присмотра. Да и магия жизни сама себя не прокачает. «Циклоп, связался я с демоном огня. У вас все в порядке?» «Да, Ник», — прорычал Циклоп. «Мы с Потапом жарим мясо. Где вы его взяли?» — поинтересовался я. «Сами поймали», — гордо ответил Циклоп. «Возле пруда полно лягушек, огненные демоны. Я бы тоже съездила с вами», — сказала Кира. «Если ты, Никита, не против, любопытно взглянуть на знаменитый пароход, из-за которого столько шума. Как он называется?» «Зубастый змей», — улыбнулся я. «Многообещающее название», — рассмеялась Кира. Я решительно махнул рукой. «Поехали». Но как только мы вышли из банка, к нам подошел полицейский пристав. Белый мундир с золотыми пуговицами обтягивал его коренастое тело, рыжие усы воинственно топорщились. За приставом следовали двое суровых жандармов. «Барон Никита Васильевич Волков», — пристав шагнул ко мне. «Да», — удивленно кивнул я. «В чем дело?» «Ваша милость, требуются ваши показания. Извольте проследовать с нами в полицейский участок». «По какому делу?» — поинтересовался я. «Позавчера вечером на Дворцовом мосту произошла драка. Свидетели видели вас на месте происшествия. Вы меня в чем-то обвиняете, пристав?» — улыбнулся я. Пристав угрюмо насупился. «Пока следствию нужны только ваши показания. Ваше благородие, извольте следовать за нами». Я задумчиво хмыкнул. Ссора с полицией в мои планы не входила. Да и что они смогут мне предъявить? Скорее, это я могу выдвинуть обвинение против полиции. Посреди столицы троп проходимцев напали на аристократа. «А куда?» – спрашивается, – смотрели жандармы. «Хорошо», – кивнул я, – «едем». «Я поеду с тобой», – заявил Баритинский. «И я тоже», – кивнула Кира. «Возможно, тебе потребуется адвокат». «Не надо», – улыбнулся я, – «это ненадолго. Да и все равно, в машину мы все не влезем. Я вас наберу, как освобожусь». Я сказал это так уверенно, что Баритинский и Кира неохотно отступились. «Прошу за мной», — строго сказал пристав и повел меня к полицейской машине, припаркованной возле банка. Двое жандармов следовали за мной, а за рулем сидел еще один. Меня усадили на заднее сиденье, между жандармами. Пристав сел впереди и молча кивнул водителю. Тот тронул машину и ловко встроился в поток автомобилей на Невском проспекте. Затем уверенно перестроился в левый ряд. От одного из жандармов пахло луком. Кобура второго упиралась мне в бедро. «Куда мы едем?» — поинтересовался я, когда машина миновала Фонтанку и повернула налево, на Садовую. «Не беспокойтесь, Никита Васильевич», — не оборачиваясь, ответил пристав. «Вас ждут». «Ждут, значит, мы едем не в полицейское управление». Я щелкнул пальцами, проверяя готовность заклинания. Оковы льда на жандармов, которые сидят рядом. Ударом кулака оглушить пристава, он еще пригодится. Расспрошу, кто его послал. Не зацепить водителя, чтобы машину не выбросило на встречную полосу. Заставить его затормозить, а дальше, по обстоятельствам. Нападения в машине они не ждут, так что я застану их врасплох. Пусть только машина свернет с оживленной улицы. Никита Васильевич не стоит, словно угадав мои намерения, внезапно сказал пристав. «Мы не угроза, с вами просто хотят поговорить. И для этого надо было меня арестовывать и увозить на глазах у друзей?» — спросил я. Пристав не ответил. «Кто меня ждет?» — с нажимом спросил я. «Не знаю», — ответил пристав. «У меня распоряжение доставить вас на место, а там сами увидите». Машина свернула на набережную Мойки и остановилась у ворот Летнего сада. Жандарм открыл дверцу и, кряхтя, полез наружу. Пристав обернулся ко мне. «Выходите, Никита Васильевич. Вас ждут на главной аллее». Я вышел из машины и огляделся. Нелепый арест пробудил во мне любопытство. «Идите прямо по аллее», — напутствовал меня пристав. «Увидите пустой постамент. Остановитесь возле него, к вам подойдут». Жандарм уселся в машину и захлопнул дверцу. Машина тронулась, а я остался на тротуаре. За гранитным парапетом медленно текла темная вода. Справа сверкали на солнце висячие фонари Пантелеймоновского моста. Интересная история. Я быстро перебежал набережную и вошел в калитку между двух невысоких чугунных колонн с имперскими орлами на капителях. Орлы держали в когтях чугунные гербовые ленты, похожие на извивающихся змей, и мне почудилось, что лента слева шевельнулась. Я сделал быстрый шаг в сторону и задрал голову. Нет, показалось. Покачав головой, я пошел вглубь сада, огибая пруд, в котором лениво плескались огромные карпы. Я держался края аллеи, чтобы оставаться в тени деревьев. Полуденное солнце жарило не на шутку. Даже белоснежные статуи, казалось, приуныли на своих постаментах, а фонтан журчал еле слышно, как будто тоже изнемогал от жары. Пустой постамент я заметил издалека и снова вспомнил заметку в газете. Выходит, правосудие так и не отыскали? Забавно. Рядом с постаментом, заложив руки за спину, стоял Илья. Он повернулся ко мне спиной, внимательно разглядывая пустой гранитный пьедестал. Но я сразу узнал его. Попробуй-ка не узнать такого здоровяка. Так даже лучше. Я ожидал, что ко мне явится Голицын, и приготовился клещами тянуть из чиновника правду о его предложении. Но Илья расскажет мне все, и выпытывать ничего не придется. Раз он сам позвал меня навстречу, значит, решил быть откровенным. Я подошел ближе и весело окликнул старого друга. «Илюха». Илья повернулся ко мне. Суровое лицо на мгновение осветилось улыбкой. «Привет, барон. Рад тебя видеть. Надо поговорить». «Давай, поговорим», — кивнул я. Илья кивнул и свернул в безлюдную боковую аллею. Я пошел за ним. «Ты слышал про императорский турнир, барон?» — спросил мой старый друг. «Так вот, у нас есть к тебе предложение. Интерлюдия. Граф Орлов». Как только машина графа отъехала от банка, Орлов нетерпеливо щелкнул пальцами. В пустом кресле напротив графа появилась неясная тень. Тень сгустилась и превратилась в Арнольда. «Я правильно сделал, что не взял тебя с собой», — задумчиво сказал Орлов, глядя на Арнольда тяжелым взглядом. «Волков тобой интересуется. Это неспроста». Арнольд молча смотрел на графа. «Думаю, он хочет узнать, не ты ли приходил к Вознесенскому с предложением сделать артефакт. Старый дурак все разболтал Волкову. Мы угрожали ему», — еле слышно произнес Арнольд. «А Вознесенский хочет жить. Может, прикончить его, пока не поздно?» — задумчиво сказал граф. «Без шума не выйдет», — твердо ответил Арнольд. «Волков держит у особняка охрану». Орлов удивленно поднял брови. «Ручного медведя», — объяснил Арнольд, — «но не простого. Думаю, в зверя воплощен демон. Я только подошел к ограде, как он меня почуял и зарычал». «Ладно», — скривился Орлов, — «оставим старика в покое. Когда будет готов артефакт, энергия смерти собрана. Теперь нужна основа. Вот, передай артефактору. Орлов достал из кармана золотой медальон на тяжелой цепи, тоже сплетенная из золотых нитей. Нужные аномалии ты нашел? Да, ваше сиятельство. Все неподалеку от столицы, как вы и приказывали. Плохо, снова скривился граф. Лучше бы нам прокачать Сигурда подальше отсюда. Но времени нет, до начала турнира осталось совсем немного. Сигурд выиграет его, уверенно сказал Арнольд. С амулетом от темного артефактора он не может проиграть. Пусть так и будет, кивнул граф. Эта победа очень важна для меня, Арнольд. И в его голосе Арнольд услышал угрозу. Глава 9. Предложение, которое касается императорского турнира. Задумчиво повторил я. То самое, которое так и не озвучил мне Голицын. Значит, я правильно понял, что вы работаете вместе. Голицын, дурак, жестко сказал Илья. Я предупреждал его, что на тебя нельзя давить, а он надавил. Зажравшийся бюрократ. И все-таки, ты с ним работаешь, улыбнулся я. Если он бюрократ и дурак, то кто тогда ты? Я не собирался щадить самолюбие Ильи. Мы всегда были честны друг с другом, с чего бы мне сейчас менять эту привычку? Уже не работаю. После встречи с тобой Голицын попал в больницу. С чего бы? Удивился я. Я его не трогал. Ты сказал, что его демон может сойти с ума, если его напугать. Голицын перепугался сам и решил избавиться от демона. Тут уже перепугался демон. И вот результат. Заместитель министра лежит едва живой под капельницей. Жестокая шутка, барон. Ты чуть не испортил нам всю игру. Я весело расхохотался. Илюха, я тебе еще 100 лет назад говорил, не связывайся с дураками и одержимыми. Все сложно, барон, вздохнул Илья. Здесь замешана политика. Он наклонился, внимательно рассматривая что-то на песчаной дорожке. А я подпрыгнул, подтянул к себе ветку липы и с удовольствием принюхался к запаху мелких желто-зеленоватых цветов. Они пахли медом, а в одном из цветков копошилась пчела, собирая нектар. Я отпустил ветку, и она мягко запрыгала вверх и вниз. С цветов слетело легкое облачко пыльцы. Пчелу сбросила с цветка, и она возмущенно загудела, нарезая круги над моей головой. «Знаешь, Илюха, мне плевать», — жестко сказал я. «Я не стану работать с тобой, пока ты мне все не расскажешь». Илья выпрямился и посмотрел на меня. «Понимаю. Тогда давай, рассказывай. Предложение очень простое. Мне нужно, чтобы один человек выиграл императорский турнир. Ты поможешь мне его подготовить, а я помогу тебе вернуть поместье и титул». «Что за человек?» Поинтересовался я. «Ну, какая тебе разница, барон?» Поморщился Илья. «Такая, что раньше мы с тобой не торговались», напомнил я. «Но ты решил это поменять. Если ты не доверяешь мне, с чего я должен доверять тебе? Я просто не хочу втягивать тебя в неприятности», попытался защититься Илья. «Вот и не втягивай», отрезал я. «Сам тренируй своего человека, а я сам разберусь со своими проблемами. Все, Илюха, до встречи». Рад был повидаться. Я повернулся и пошел в сторону главной аллеи. «Барон», — окликнул меня Илья. «Стой». Он догнал меня и пошел рядом. «Демоны с тобой, слушай. Сейчас при дворе императора борются за влияние две аристократические партии. На самом деле, все это змеиный клубок, где каждый преследует только свои интересы. Я сильно упрощаю». «Продолжай», — кивнул я. «Победа в турнире усилит одну из сторон. Кроме того, это важно и лично для меня. Ваня будет участвовать в турнире». «Твой правнук», — уточнил я. «Да». Признание Ильи не стало для меня неожиданностью. Что-то такое я и предположил сразу, как увидел друга. Но пока Илья не сказал мне всю правду. «А зачем тебе нужен я?» «Уверен, что ты сам хорошо подготовил Ваньку. Граф Орлов собирается выставить на турнир своего бойца, и тоже непременно хочет победить. А вот теперь кусочки мозаики начали складываться в одну картину. Правда, в ней еще было много белых пятен, но заполнить их несложно. Граф Орлов принадлежит к партии твоих противников?» — спросил я. «Да», — кивнул Илья. «Пойми, барон, и с одной, и с другой стороны замешаны очень влиятельные люди. Все они связаны друг с другом деловыми интересами, родственными связями. Нельзя взять и просто надавить на графа, это ни к чему не приведет. Орлов в своем праве, любой влиятельный аристократ может сам участвовать в турнире или выставить своего человека. Император строго следит за этим, это уже часть его политики». «Баланс», — хмыкнул я. «Да, баланс», — твердо ответил Илья. «На нем все и держатся. Знаешь, с каким трудом мы прекратили смуту, и дело решили не только победы, но и договор между дворянскими родами. Его нельзя нарушать, иначе империя посыплется, как карточный домик. Я весело хмыкнул. «Слушай, а ты не хочешь, чтобы в турнире поучаствовал я?» «Очень хочу», – неожиданно признался Илья. «За тебя я был бы спокоен, но это невозможно. В списке участников нельзя попасть со стороны. Ваньки на участие готовилась почти год, и это уже не переиграть. Теперь я был уверен, что именно Арнольд обращался к Вознесенскому с просьбой изготовить артефакт. Игрушка понадобилась ему для его бойца, но радостно сообщать об этом Илье я не стал». Подождет. Сначала разберусь сам, а там посмотрим. Жандармы, которые привезли меня сюда, упоминали драку на мосту, напомнил я. Собираетесь дать ход этому делу? Тут тебе крупно повезло, барон, серьезно сказал Илья. Трупы выловили из реки рыбаки и сразу сообщили в полицию. Парни оказались известными уголовниками. Полиция нашла следы крови на мосту и свидетеля, который видел тебя неподалеку. Но прямых улик против тебя нет. И предъявлять обвинения никто не станет. Понятно, что эти трое напали на аристократа с целью ограбления, а ты дал отпор и переусердствовал. Трупы, удивился я, двое из них были вполне живы и запросто могли выплыть. Или они не умели плавать, они не утонули, барон. Хотя, в легких есть вода, но все трое умерли в результате неустановленного магического воздействия. У них ожоги на шее. Странно, хмыкнул я. Ладно, демоны с ними. Мы проходили мимо лотка, за которым улыбчивая круглощекая девчонка продавала сладкую вату и воздушные шары. Я подмигнул девушке, и она радостно улыбнулась в ответ. «Господин, возьмите вату, а давай две». Девушка протянула мне пару пушистых сладких облачков на тонких палочках. «Приятного аппетита, господин». Я отдал одну из палочек Илье. «Держи, поднимает настроение». «Так что ты решил, барон?» – нетерпеливо спросил Илья. «Поможешь мне?» «Не торопись. Сначала объясни, почем мы встретились именно здесь. Ты интересуешься пропавшей статуей, и об этом слышал?» Вздохнул Илья. «Да, любое необъяснимое происшествие накануне турнира вызывает подозрения. Я решил посмотреть сам. Ну, пойдем, посмотрим вместе». Мы вернулись к пустому пьедесталу. Я внимательно осмотрел торчавшие из него железные прутья, ими крепились ноги статуи. Такое ощущение, что статую просто сорвали с постамента. Как это возможно? Рядом рос раскидистый куст розовой сирени. Сирень уже отцвела, только кое-где на ветках висели пожухлые кисти. Земля под кустом была сырой, солнце не проникало сквозь густые ветки. «Подержи», — сказал я Илье и протянул ему мою сладкую вату. Потом обошел вокруг куста и нашел один отпечаток. Действительно, след босой ноги, глубоко вдавленный в землю. След был чуть больше человеческого. Статуя ушла сама, интересно, а куда? Я прикинул направление, получилось, что статуя спустилась с постамента и направилась в сторону главных ворот. Хаем, еще один артефакт, надо будет поинтересоваться у Вознесенского, можно ли провернуть такое. Я поискал еще, но больше отпечатков не было, все затоптали зеваки. «Барон, что ты решил?» — повторил Илья. Он терпеливо дожидался, пока я закончу поиски. «Что ты будешь делать?» «Если я откажусь?» – спросил я. Илья нахмурился. «Ничего. Сам подготовлю Ваньку и попробую помочь тебе, чем смогу. Я не в обиде на тебя, барон, если ты это имеешь в виду. Сам виноват, надо было сразу поговорить с тобой прямо». «Хорошо», – кивнул я. «Я подумаю. Дай мне пару часов и свой номер. Не хочу связываться с тобой через Виктора». Илья продиктовал мне несколько цифр. «Куда ты сейчас, барон?» «Хочу съездить на Охтинские верфи. Посмотрю, как идет ремонт моего парохода. Ты слышал, что я купил пароход?» «Слышал», усмехнулся Илья. «Это в твоем стиле. Влез к монахам, как медведь в пчелиный улей, и перевернул все вверх дном». «Ага», с улыбкой согласился я. «Но монахи не в обиде. Насчет мечей», нерешительно сказал Илья. «Сможешь сделать для меня несколько? С деньгами проблем не будет». «Договоримся», улыбнулся я. «Я тебе позвоню». До Охтинских верфей я добрался на маленьком прогулочном катере, который ходил по Неве от одного берега к другому. Катер отходил от пристани возле летнего сада, а управлял им сумрачный седобородый капитан, который непрерывно курил обгрызенную трубку. Ему бы деревянную ногу и попугая на плечо, вышел бы отличный пират. По пути я позвонил Баритинскому, и он сразу же засыпал меня градом вопросов. «Никита, ты где? Тебя похитили? Мы с Кирой в полицейском управлении. Поставили тут всех на уши, но про тебя никто ничего не знает. Дежурный сказал, что тебя не привозили. Успокойся, успел вставить я, пока Баритинский переводил дух, чтобы вывалить на меня новый шквал вопросов. Никто меня не похищал, нет в этом городе таких безумцев. Нужно было кое с кем встретиться. С кем? Немедленно прицепился Баритинский. Ты где вообще? Еду на Охтинские верфи, ответил я, любуясь мощными силуэтами портальных кранов на фоне летнего неба. Мы сейчас возьмем извозчика и приедем, решительно сказал Гриша. И не вздумай спорить, тогда встретимся на месте. Подумав, я набрал номер Арнольда. Если уж собрался задать несколько вопросов помощнику графа Орлова, так почему не сделать это прямо сейчас? Увы, абонент оказался недоступен. Сменил номер, очень похожий на то. Не сомневаюсь, что после моих намеков граф упрячет Арнольда как можно дальше, так, чтобы я до него не добрался. Мне, в общем, не очень-то и хотелось. На каких демонов мне влезать в мутную воду политики и баламутить ее? Никогда не интересовался подобными развлечениями. Как я понял со слов Ильи, в здешнем аристократическом мирке существовало что-то, вроде игры по правилам. Похоже, граф Орлов собирался эти правила обойти. Так, допустим, поместье я могу просто выкупить у этого Белецкого. Это самый простой способ, так я и поступлю. А вот вернуть мне титул может только император. Несправедливо, да, но справедливость вообще слишком редкая штука, чтобы тратить время на ее поиски. Я с нынешним императором не знаком, зато к словам Ильи он может прислушаться. Значит, я помогу Илье, а он поможет мне. Такая вот простая схема. Ну и отлично. Надо будет выяснить у Вознесенского, какой именно артефакт решил заказать ему граф Орлов. Пока я знал только, что это как-то связано с магией смерти. Но теперь понадобятся подробности. «Убийца», — позвал я. «А ты что думаешь по этому поводу?» «Не знаю, Никита», — просвистел демон смерти. «Я пока не разобрался, как работают артефакты. Слишком хитрая магия». «Я тоже», — улыбнулся я. «Умник, что скажешь?» «Я думаю, что боец графа Орлова должен быть одержимым», — сказал умник. «А артефакт позволит ему лучше контролировать своего демона. Давай подробнее», — заинтересовался я. «Все одержимые принимают порошок Магоцвета, от которого демон слабеет. Я думаю, что этот артефакт позволит демону проявиться в полную силу». «Интересная версия», — согласился я. «Но тогда у Вани Торопова нет шансов. Против одержимого обычный одаренный не выстоит, а у Ваньки своего демона нет». «Ты уверен в этом?» — спросил умник. «Может быть, уже есть». Я нахмурился. Исключать такой вариант было нельзя. «Ладно, увижу при встрече». Мы подошли к берегу, и борт катера мягко стукнулся о причал. «Приехали, господин», — сказал лодочник, глуша мотор. Даже голос у него был хриплый, как у пирата. Я расплатился за поездку и помахал рукой Баритинскому и Кире, которые уже поджидали меня возле ворот верфи. Колумбыч встретил нас на палубе, растерянно разводя руками. «Никаких сил нет с этими подрядчиками, Никита Васильевич. Затягивают сроки. То у них железа нет, то элементали не подвезли. Я уже с ними и по-хорошему говорил, и взятки совал, никакого толку». «Взятки?» – нахмурился я. «Такое разбазаривание средств мне не понравилось. Нет, сунуть подрядчику несколько червонцев, чтобы ускорить дело, это нормально. Личная заинтересованность всегда была надежным стимулом, но она должна работать и давать результат. А результата не было, видел это невооруженным взглядом, к ремонту парохода еще даже не приступали. Вон, на правом борту по-прежнему вмятины от зубов водного демона. И к тому же, они уже успели покрыться ржавчиной. А значит, что, красить придется весь борт, подтвердил мои выводы Колумбыч, проследив направление моего взгляда. «Никита Васильевич, мы так ремонт к осени не закончим, а там уже и озеро замерзнет. Моя дорогостоящая покупка без дела простаивала на верфях вместо того, чтобы полным ходом возить туристов на Валарам и зарабатывать мне деньги. Непорядок. Колумбыч, тащи список подрядчиков», — велел я. «Сейчас я за них возьмусь в алфавитном порядке». Радостно кивнув, Колумбыч скрылся в рубке, а я повернулся к Кире, которая, запрокинув голову, любовалась пароходной трубой. «Нравится?» – очень, – улыбнулась Кира. «Но мне кажется, тебе не помешает партнер». «Зачем?» – удивился я. «А как ты собираешься разбираться с подрядчиками?» «Скормлю парочку самых наглых демонам, а остальные начнут работать». «Остальные разбегутся», – с улыбкой возразила Кира. «Да еще завалит жалобами полицию и речное министерство. Их тоже демонам скормишь. Ты договоры на работы смотрел?» «Еще не успел», — признался я. «Переложил это на Колумбыча». «Вот видишь», — покачала головой Кира. Я задумчиво почесал в затылке. Вообще-то, она была права, возиться с бумажками я никогда не любил. Да мне и не приходилось, жизнь складывалась по-другому. Вот закрыть аномалию, или покрошить на кусочки парочку одержимых, это пожалуйста. Ты слушай Киру, кивнул Баритинский. Она плохого не посоветует. И покажи ей бумаги, пусть посмотрит. Слушай, а давай, ты ей будешь моим партнером, предложил я девушке. Сделай так, чтобы пароход отчалил через 2 недели, а я тебе за это 5%, быстро сказала Кира. И я избавлю тебя от всех проблем. Будешь только проверять счета и подсчитывать доходы. Идет, согласился я, у тебя железная хватка. Жизнь научила, улыбнулась Кира. Завтра утром приеду к тебе с бумагами, заключим соглашение. Но если подрядчики будут упираться, присылай их ко мне, напомнил я. Демоны не должны голодать, договорились. Довольно засмеялась Кира. Где там твой Колумбыч? И она скрылась в рубке вслед за капитаном. Баритинский восхищенно покачал головой. Повезло тебе, Никита. Если Кира взялась за дело, значит, пароход отчалит в срок. Знаешь, какая у нее репутация? Он по-свойски толкнул меня локтем в бок. Похоже, она в тебя влюбилась. Ничего другого в голову не приходит. Почему нет? Улыбнулся я, прислушиваясь к голосам Киры и Колумбыча, которые доносились из рубки. Кажется, девушка устроила капитану хороший разнос. Давай, выпьем. Предложил Баритинский и вытащил из-за пазухи бутылку шампанского. Ты где ее взял? Удивился я. Я начал всерьез подозревать, что в Гришу тоже воплотился демон, ловкий демон-алкаш, который способен достать спиртное откуда угодно. Баритинский сорвал с горлышка бутылки проволочную закрутку. Пробка выстрелила в небо, едва не зашибив пролетавшую мимо чайку. Чайка пронзительно покрыла нас матом на своем птичьем языке и шарахнулась в сторону. Держи. Князь протянул мне открытую бутылку, и я сделал большой глоток. Шампанское приятно защипало язык. Ксантип внутри меня радостно икнул. С Охтинских верфей мы уехали только через 2 часа. К этому времени на пароходе уже появились первые бригады рабочих, и ремонт закипел. На моих глазах один из подрядчиков вальяжной походкой поднялся по трапу и вошел в рубку. А через 10 минут выскочил оттуда, как ошпаренный, бормоча: только не Белова. И угораздило же меня связаться с этим пароходом. Он скатился по трапу, на ходу вытирая вспотевший лоб носовым платком, и поспешил скрыться. «Похоже, у тебя отлично получается», — подмигнул я Кире, когда девушка снова появилась на палубе. Колумбыч шел за ней, как паж за императрицей, и восхищенно показывал мне большой палец, так, чтобы Кира не видела. «Стараюсь», — улыбнулась девушка. «Едем, мне еще нужно составить наше соглашение и успеть в суд, прижать одного мошенника». «Идите», — кивнул я вас догоню». Глядя, как Баритинский и Кира спускаются по трапу, я достал мегафон и набрал Илью. «Здорово, Илюха, я согласен тебе помочь». Глава 10. Утреннее солнце снова застало меня в лаборатории Вознесенского. Я качался, во всех смыслах. Раскачиваясь на стуле, я создавал очередной эфирный накопитель, и этим прокачивал магию жизни. Кропотливая работа увлекала не меньше, чем тренировки с оружием или боевой магией. Мне всегда нравилось открывать для себя новые возможности, чувствовать силу и уверенность в том, что я могу справиться с чем угодно. Сегодня я решил заполнить накопитель магии электричества, а в качестве основы я выбрал разряженный накопитель для мегафона. Никакой необходимости в этом не было, но я хотел проверить, будет ли накопитель работать. Проверить сам, без помощи Вознесенского. Обычная медная пластина толщиной в мизинец, немного магии. Сегодня плетение из серебристых магических нитей наматывалось куда проще, чем в первый раз. Витки ложились ровнее, в них появилось даже некоторое изящество. Может, создавать артефакты – мое второе призвание после убийства демонов? Подумав так, я усмехнулся. Это захватывало, это было круто. Даже если для этого надо упорно сидеть за столом в то время, как за окнами лаборатории светит солнце, а по мокрой от росы траве носится счастливый медведь. Медвежонок сновал по саду не просто так. Я поручил Потапу с умником обыскать всю территорию вокруг особняка. Вдруг старому артефактору подбросили еще магических змей? Меры безопасности никто не отменял. Я сделал графу Орлову внятное предупреждение, и хотел быть уверен, что граф меня услышал. Пухлый зад Потапа так и мелькал среди деревьев. Кстати, когда он успел растолстеть? Помнится, когда я забирал Потапа у цыгана, медвежонок выглядел тощим и нескладным. А сейчас, настоящий меховой шар, ловкий и проворный. Похоже, Прохор его откормил, больше некому. Несмотря на несносный характер, старик подружился с медвежонком и каждое утро выносил ему ведро овсяной каши на молоке, а еще мясные обрезки, которые Прохор покупал в лавке. Тут кто угодно растолстеет. «Умник, что у вас?» – спросил я демона-менталиста. «Есть что-то подозрительное, никаких следов магии, Никита», – доложил демон. «Только Потапу жарко. Можно, мы искупаемся, валяйте», – улыбнулся я. Медвежонок галопом промчался мимо старой березы и с разбега рухнул в стоячую воду. Испуганные лягушки сиганули во все стороны. Глядя на Потапа, мне тоже захотелось отложить кропотливую работу и нырнуть в пруд. «Ну и что, что там полнотина и головастиков? Зато вода прохладная, накупаться бы вдоволь, а потом вытряхнуть воду из ушей, растянуться на траве и, прищурясь, смотреть в синее небо. Хорошо». Я тряхнул головой и принялся плотнее наматывать магические нити. Еще один виток, и все, плетение готово. Осталось зарядить его энергией. Самая важная часть работы. «Киловольт», — позвал я. «Ты готов?» «Готов», — проворчал демон молнии. Его голос напоминал далекие раскаты грома. «Давай, только осторожно, не переборщи». Мои пальцы заискрили, послышался треск, в воздухе запахло озоном. «Эй», — успел сказать я, а больше ничего не успел, потому что бахнуло. Да так, что меня отбросило к стене, а в окнах жалобно зазвенели стекла. На деревянном столе появилась некрасивая черная подпалина, а медная пластина расплавилась. Запахло горелым деревом. «Каких демонов, Киловольт?» «Просил же осторожнее». «Случайно получилось», — сконфуженно объяснил демон. «Самое распространенное объяснение». Я весело хмыкнул. «Не злиться же на демона. Годами он вкладывал всю силу в каждый разряд, чтобы сделать его убийственным. Трудно сразу преодолеть давнюю привычку». Стол тлел и дымился. Я накинул на него первую попавшуюся тряпку и бросился открывать окно. Фух, свежий воздух. В коридоре послышались торопливые шаги, и в лабораторию ворвался Вознесенский. За ним, не отставая ни на шаг, бежал Прохор. Старики даже про болезни свои забыли, вон, как резво примчались. «Жив!» — выкрикнул старый артефактор. «Да что мне сделается?» — отмахнулся я. «Ну, слава богу!» Лука Иванович опустился на стул и взялся за сердце. «Что это было?» «Немного перестарался с молнией», — хмыкнул я. «Ничего страшного, а у стола все равно ножка шаталась. Новый купим». Потап тоже прибежал на шум, только снаружи. Встал на задние лапы, а передними уперся в стекло и корчил уморительные рожи, пытаясь разглядеть, что тут у нас происходит. «Лука Иванович, а что за амулет хотел заказать у тебя теневик?» Между делом спросил я старого графа. Взгляд Вознесенского метнулся в сторону, а потом артефактор уставился в окно. «Не знаю. Он сказал только, что понадобится магия смерти. И ты не попытался узнать?» «Не поверил я. А зачем?» — сердито спросил Вознесенский. «Я его сразу выставил. Сказал же, с магией смерти не связываюсь». Старый граф с вызовом уставился на меня. Он явно не договаривал. «Но что мне, пытать его, что ли?» «Жаль», — вздохнул я. «Есть у меня подозрение». «Какое?» — не сразу спросил Вознесенский. «Я слышал, что на днях в столице пройдет императорский турнир. Логично предположить, что амулет понадобился для него. И что?» — проворчал Прохор, неодобрительно разглядывая почерневший стол. «Какое нам дело? Главное, что от Луки Ивановича этот проклятый теневик отвязался. А отвязался ли, или просто выжидает, пока я закончу свои дела в столице и съеду от старого графа? Если Орлов задумал что-то незаконное, то Вознесенский всегда будет для него опасен. Если столкнулся с сильным врагом, не жди нападения, чтобы ответить ударом на удар. Бей первым и непременно добивай, иначе можешь и не пережить нападение». Но я не стал озвучивать эти мысли Вознесенскому и Прохору. Вместо этого сказал: «Если он все же нашел, кому заказать артефакт, то могут пострадать люди». Вознесенский сердито засопел. Было видно, что эта мысль уже не раз приходила ему в голову и не давала старому графу покоя. «На турнире строго следят за соблюдением правил», — неуверенно сказал он, убеждая самого себя. «Императорская гвардия, а какие правила?» — поинтересовался я. «Турнир — это ведь поединки, я правильно понимаю, что-то вроде дуэли». «Да», — кивнул Вознесенский. «Пока один из бойцов не признает себя побежденным, или пока император не остановит бой». «Лука Иванович», — усмехнулся я, — «ты сам офицер и дворянин, и не хуже меня знаешь, Что такое дуэль? Очень редко противники хотят убить друг друга, но смерти все-таки случаются. Старый артефактор сжал сухие губы так, что они вытянулись в тонкую бескровную ниточку. Теневик хотел, чтобы я сделал амулет, который позволит контролировать демона, неохотно сказал он. Ну, наконец-то, звучит не опасно, кивнул я. Это не какой-нибудь артефакт смертельного удара, но я хочу разобраться до конца, что делает такой артефакт, как он работает. Он позволяет одержимому обойтись без магоцвета. Демон может проявить свои магические способности в полную силу. Ага, что-то такое я и предполагал. Такой артефакт, и в самом деле, может помочь сильному одержимому выиграть турнир. Когда у противников сонные демоны, а твой демон бодрый и силен, шансы на победу возрастают. А при чем тут магия смерти? Спросил я. Как она помогает контролировать демона? Страх, криво улыбнулся Вознесенский. При помощи такого амулета человек может убить демона, и под страхом смерти подчиняет его. Вот оно что, амулет давал одержимому примерно такие же возможности, которые были у меня, только я достигал их тренировками, а в амулете работала магия. И что, этот амулет может подчинить любого демона, удивился я. Это зависит от того, какая энергия вплетена в артефакт, кроме магии смерти. Ага, кивнул я. И выжидающе посмотрел на старого графа. «Ну, Лука Иванович, не заставляй тянуть из тебя сведения клещами. Скажи, на какого демона тебя просили сделать контролирующий артефакт?» Лука Иванович понял мой молчаливый вопрос и развел руками. «Я не знаю, на какую энергию нужно было делать артефакт. Правда, не знаю. Это мы не обсуждали. Ничего, улыбнулся я. Узнаю в другом месте. Спасибо, Лука Иванович». Взглянул на часы, машина от Ильи должна была приехать через 30 минут. Сделать еще один артефакт я сегодня уже не успею. В этом деле торопиться нельзя, зато успею кое-что другое. Я вылез прямо в окно, на ходу стягивая с себя рубашку. Разбежался и с блаженной улыбкой нырнул в заросший ряской пруд. Хорошо-то как, стоячая вода нагрелась на солнце и чуть отдавала запахом тины и затхлости. И наплевать, я открыл под водой глаза и увидел, как солнечные лучи пытаются пробиться сквозь мутную зеленоватую толщу. Дно пруда терялось в темноте.